Николая Чудотворца, что в селе Покровском. На Большой Покровской улице. Настоящая церковь каменная, сооружена в 1766 году на месте деревянной сгоревшей, построенной в 1613 году. Пределы. Покрова Пресвятой Богородицы и святых апостолов Петра и Павла. Называется в Покровском потому же, почему и выше описанные церкви.